Потом он ушел со связи и сказал: «Говорил же, куда денется. Нашли твоего диверсанта». «Террориста», — поправил Сергей. «Где нашли?» «В лесу. Привязанный сидел, распятый». Бурцев заскочил в милицейскую машину за руль, повернул ключ стартера. «Эй, куда ты? Моя машина, куда?» Майор полез в кабину, но ему мешала гармошка. Когда приехали на место происшествия, туристы уже отвязали от деревьев, заботливо уложили на автомобильные чехлы и оказывали первую помощь, поджидая скорую. Лежал он без штанов, поэтому увечье было налицо. Вспухшая черная мошонка слоновьих размеров. Даже спокойный майор наконец-то чуть поколебался, покачал головой. Хотел немчура полечиться у бабки. Вот и полечился. Такого я еще не видал. «Бабки отделали», — мимоходом обронил Сергей. «Ты ничего не слышал тут про таких лекарей?» «Слышал. Люди донесли. Приезжали они за тобой и куда-то увозили на джипе. Но вернули живого и здорового, значит, ты с ними поладил». «Поладил?» «Допустим, поладил. Только так и не понял, откуда они завелись здесь, эти пчелки. Рой прилетел из чужих краев и гнездо свил. Ты Пелевина упомянул, ну, того из заповедника. Так вот, прокуратура. Террористический акт против него был, но жив он остался, в машине не сгорел». «Вот как? И где ж он обитает?» «Это к делу не относится. В общем, живет человек на свете, и ладно. А когда он в заповеднике работал, к нему стали прибиваться безмужние женщины». «Незамужние?» «Нет, безмужние. Но которые, как пчелы, без нас хорошо обходятся. Бывает же такое у них. Остервенеют от мужиков и на дух не приемлют». Бурцев усмехнулся. «Чем же покорил их этот парень из заповедника?» «Да поди разберись. Не дурак и не гармонист. А женщины его роем обвили, целую общину в скиту создали. Когда Ярослав, короче, исчез с поля моей видимости, думала, они осиротели и разбредутся по своим краям, а они остались. И мужиков егерей постепенно выдавили из заповедника. Теперь он полностью женщинами охраняется. И сюда такое паломничество началось. До сих пор едут со всех концов. Человек 40 уже в скиту наберется, настоящий улей. И жизнь у них по строгому распорядку, почти как в армии. Однажды я заезжал к ним. Девки, скажу тебе, как на подбор. Глаза разбегаются. Но держит себя строго. Ты ведь бывал у них? Видел? Но пчелы без матки не живут. Есть у них матка. А как же? Майор понизил голос. Девка, оторви и брось. Между прочим, знаешь, чья дочь? Генерала Суглобова. Погоди. Насколько я знаю, она же в розыске числится, как без вести пропавшая. Щукин поморщился, пошевелил плечами, выражая недовольство. Числится. И на нее приходила бумага. Да у нас много народу в розыске. Она не матка. Другой я не знаю, отрезал он. И по его решительности можно было судить, что этот начальник милиции из страны дураков знает много. — Ну, хорошо, — согласился Бурцев и кивнул в сторону немца. — Так это их работа? — Я что хотел сказать-то? Майор не внял вопросу.